Глава 13. На сей раз Светляков вошел в палату в сопровождении Вениамина Рубцова, начальника охраны Ракитина. «Вы знакомы?» — удивилась Вероника. «Просто мы пост на входе организовали, чтобы посторонние в отделение не проникали. А сегодня пост еще и усиливать пришлось», — объяснил Рубцов. «Да тут и полиции сейчас много. Всех подозрительных проверяют. Вот я и решил проводить Алексея Ивановича до палаты». «А что случилось? Даже я через стены слышу, что людей вроде больше по коридорам ходит». «Следователя раненого ночью прооперировали и в соседней с вами палате положили. К нему журналисты пытаются прорваться». «Следователя?» – переспросила Вероника. «Он серьезно ранен? Может, ему помощь какая нужна?» «Успокойтесь», — улыбнулся Алексей Иванович. «С ним все в порядке, а будет еще лучше. По совпадению, это тот же человек, который меня отсюда один раз выставлял. Так что теперь нам никто не помешает. А делом вашего мужа теперь занимаются другие люди. Вот хорошо это или плохо, пока сказать трудно». Алексей Иванович подошел к кровати Ракитина. «Я тут подумал, почему он все время называет нам одну и ту же дату, 3 августа, вернее, ночь на 3 августа? В этом кроется какой-то смысл. Мне теперь кажется, что он сам называет дату, когда проснется». «Получается, что это произойдет через день», — обрадовалась Вероника. «Хорошо бы». «Да», — согласился Рубцов. «Тогда мы точно будем знать, что с ним случилось в ту ночь, когда убили Горика Гасилова». «Тем не менее, я хотел бы еще раз побеседовать с вашим мужем», — произнес Светляков, глядя на Веронику. «Я не против», — согласилась она. Согласилась, хотя особого желания не было. И даже не потому, что следователь Евдокимов назвал Алексея Ивановича шарлатаном. Эти беседы с неприходящим в сознание Николаем не приносили ему ни пробуждения, ни облегчения. А даже наоборот, выглядели страшно. Особенно, когда Ракитин говорил о других убийствах совсем в другие дни, об убийствах, которых не было и которые Ракитин совершить никак не мог. Но он указывал время и место так спокойно, словно говорил об уже свершившихся фактах. И теперь она боялась услышать нечто не менее ужасное. Так оно и случилось. На сей раз он признался в убийстве 2 человек, своих партнеров Клейменова и Ширяева, которых он взорвал вместе с автомобилем при въезде в развлекательный центр на Аптекарском острове. А совершил этот подрыв той же ночью на 3 августа, когда, по его же утверждению, сделанному ранее, им в разных местах были убиты Плохотников и Суркис. Вероника закрыла лицо ладонями, потому что слушать это было невозможно. Светляков тут же перестал расспрашивать Ракитина и отошел к Рубцову. «Ну, вы все слышали», — наклонился к нему Алексей Иванович. «Непонятно, конечно. То он в ту же ночь убивает кого-то в лесу, то говорит, что выбрасывает кого-то в окно. Нереализованные фантазии, как мне кажется. Теперь вот какой-то развлекательный центр». «Так я знаю, где этот центр находится, и кому он принадлежит, тоже мне известно». Посмотрел на отвернувшуюся к окну Веронику и добавил: «Как раз Клейменов им владеет». Ракитина подошла к лежащему мужу, взяла его за руку и шепнула: «Когда же ты вернешься ко мне? Проснись». «А что врачи говорят?» — обратился Рубцов то ли к Светлякову, то ли к Веронике. Алексей Иванович молчал, он и не мог знать наверняка, а Ракитина ответила не сразу. «Они делают свое дело. Томограммы, на рентген вот возили, витамины колют, анализы делают. Но пока сами видите. Виктор Викторович говорит, что внешних повреждений нет, но сильный ушиб головного мозга, а мозг — аппарат весьма чувствительный и к тому же малоизученный. Сказал даже, что это как в машине. Двигатель не заводится, и трудно определить причину, а потом выясняется, что в двигателе копался не специалист, а случайный человек. «На вас, что ли?» — намекает. Спросил Светлякова Рубцов. «Вряд ли», — покачал головой Алексей Иванович. «Он считает, будто Николай Николаевич находился под воздействием сильного гипноза, потому что следов какого-либо препарата не обнаружено. Только я не согласен. С такими случаями я сталкивался. Трудностей до сих пор не было. И не будет, я уверен. Возможно, конечно, это воздействие какого-то неизвестного нам препарата». «А почему Виктор Викторович мне ничего не говорил об этом?» Подключилась к их разговору Вероника. «Он только спрашивал, какие лекарства Коля принимал до того, как попал сюда. Но он ничего не принимал, по крайней мере, мне ничего об этом не известно. Да он и не жаловался ни на что. Он уставал, такое случалось иногда, но всегда говорил, что свежий воздух полезнее всяких лекарств. Мы или прогуливались по территории, или на балконе сидели. У нас там сосны вокруг, озера за ними виднеются». Вероника почувствовала, как снова потекли слезы, и отвернулась. «Только не надо расстраиваться», — обратился к ней Рубцов. «Я с Колей знаком почти 20 лет. Все будет хорошо. Он, когда боксом занимался, столько раз по башке получал. Прости, по голове. И ничего. Ни одного нокаута за все его 7 десятков проведенных боев. Если и случались проигранные бои, то по очкам. Я, например, лично проиграл ему на первенстве Северо-Запада. Я за «Динамо» выступал, а он за «Буревестник». Тогда любители уже в шлемах выступали. Так я такую колотуху пропустил в начале 2-го раунда, что потом долго в себя прийти не мог. А он видел, в каком я состоянии, мог бы добить, но дал мне оклематься. К чему это воспоминание, не поняла Ракитина? Так к тому, что голова выдерживает всякое. Считайте, что он в глубоком нокауте. Ведь это не кома. Не так ли, Алексей Иванович? Вы же не стали бы выходить на ринг и спрашивать боксера, которого только что нокаутировали, что он делал прошлой ночью? Абсолютно верно, согласился Светляков. Мне кажется, вы все относитесь к тому, что произошло, не очень серьезно, вздохнула Ракитина. Вы что, таким образом пытаетесь успокоить меня? Да я и сам волнуюсь не меньше вашего, возразил Рубцов. Но я Николая знаю хорошо. Он посмотрел на часы. «Вы уж меня извините, дела ждут. А вечерком я к вам сюда заскочу. Надеюсь, что к тому времени все переменится, и вы уже будете спокойны и счастливы». Он кинул взгляд за окно. «Вид, конечно, здесь не тот. Одни новостройки. Ни тебе сосен, ни озера. Мне почему-то кажется, что очень скоро вы будете сидеть с Колей на любимом балконе, в любимых плетеных креслах и наслаждаться свежим воздухом. А по деревьям будут прыгать почти родные белки, радуясь тому, что у вас все хорошо». За окном светило солнце, и ветер трепал над крышами новых домов стаю голубей. Смотреть на это было неприятно и горько. Дверь за Рубцовым еще не закрылась, когда в кабинет вошел главный врач. Он посмотрел вслед уходящему по коридору начальнику службы безопасности, а потом обратился к Веронике. «Вообще-то я не стал возражать, когда он попросил разрешения выставить перед входом в отделение охрану. Хотя к другим больным приходят родственники и посетители, и они жаловались мне, что их обыскивают с металлоискателем. Люди боятся. Приходится объяснять, что у нас лежит тот самый герой-полицейский, о котором уже почти сутки везде только и говорят. Я тут, сидя в кабинете, включил телевизор, чтобы новости посмотреть, и нарвался на интервью с бывшей женой героя-следователя, которое она дала одному из центральных каналов. Сообщила, что за все хорошее в его жизни бывший муж должен сказать огромное спасибо именно ей. Но он всегда был неблагодарным и даже бросил ее с маленькой дочкой, а алименты платит настолько мизерные, что... «Зачем вы мне все это рассказываете?» — спросила Вероника. Виктор Викторович обернулся к Светлякову. «Вы закончили на сегодня?» «В принципе, если Вероника Сергеевна не нуждается во мне, то могу уйти». «Да я в вас и не нуждалась никогда. Для меня важно было, чтобы Коле стало лучше», — отозвалась Ракитина. «Тогда прощайте, я ухожу. Но мне кажется, что скоро все изменится». Алексей Иванович взглянул на главного врача. «Витя, я подожду тебя в коридоре. Надо переговорить». И Алексей Иванович вышел. «Я почему о Евдокимове вспомнил?» — продолжил главный врач. «Сейчас у него в палате находится молодая дама, которая представилась частным детективом. Люди Рубцова ее пропустили, и Евдокимов тоже не стал возражать против беседы с ней. Так вот, она просила меня передать вам, что если вы не против, то она хотела бы с вами пообщаться». «Я не против». «Я никогда не была против разговора с ней». «Тогда и я не возражаю. Только попрошу общаться где-нибудь. Хотя можно и здесь, но только негромко, потому что вполне вероятно, что Николай Николаевич все слышит и понимает. Знаете, бывает такое под общим наркозом во время операции. Пациент потом говорит, что все слышал, все понимал, только не мог пошевельнуться. Некоторые даже уверяют, будто видели свое тело со стороны и как в них копались врачи. Но они же не разговаривали во время операций». «Это да, но мы же не можем наверняка утверждать, что Алексей Иванович – шарлатан. Я видел, как он работал в других случаях. Говорил вам об этом, и повторять нет нужды. Вы надеялись на быстрое улучшение, а когда этого не случилось, засомневались, поможет ли Светляков. Убеждать вас не буду, думаю, время покажет. Но с головой у вашего мужа все в порядке, поверьте мне. По крайней мере, наша аппаратура не фиксирует каких-либо повреждений мозга, функциональных изменений. Человек, всю жизнь писавший правой рукой, в один момент не становится левшой, да и вряд ли им станет, пока у него работает привычная рука. Также и с полушариями головного мозга. Возможности нашего мозга совершенно не изучены. Я всегда был материалистом, им же и остаюсь. Но удивляюсь другим людям, тем, которые безоговорочно верят разным предсказателям, Вольфу Мессингу, Ванге, Эдгару Кейси и другим. Но когда вдруг узнают, что подобным даром обладает кто-нибудь из их знакомых, или, упаси Боже, они сами, верить не хотят. А ведь время состоит не только из последовательности прошлое, настоящее, будущее. У него есть и другая координата, точнее сказать, измерение. Всегда. И мы живем в этом измерении, как и в трех других. Мы существуем вечно, если двигаться в правильном направлении. Самое главное — понять, как туда войти, не теряя привычные для нас последовательности, и как потом выходить. Трое нас из дома вышли. Лучше не было в селе. И остались в Перемышле двое гнить в чужой земле. Ну вот, опять вздохнула Вероника и заплакала.